Глава 23. В реальности Ницца оказалась даже лучше, чем на фотографиях. Нет, она не была красивее. Она была более человечной, что ли. Не было этой чрезмерной роскоши, которой я ожидала. Я была несказанно этому рада. По знаменитой английской набережной люди спокойно гуляли в самой обычной одежде. Растянутые майки и футболки, старые босоножки и прочая ерунда. Никто не смотрел друг на друга с осуждением. Люди просто улыбались прохожим, солнцу и самим себе. Это было потрясающее ощущение. Ты знал, что другим плевать, как ты выглядишь, если на тебе нет купальника из последнего выпуска Vogue или твои очки не от Dior. Я представляла себе все с точностью да наоборот. Видимо, вот почему у русских девушек такая репутация. Якобы они ходят везде при полном макияже и в мехах. Они просто пытаются соответствовать. А соответствовать не нужно. Все это давно ушло в прошлое. Наверное, вместе с русскими царями. Люди на живописных террасах ели пиццу и пили вино. По главной улице, звеня, ходил трамвай. Никто никуда не торопился. Казалось, что у людей здесь нет работы. А может быть, вокруг были только туристы. Атмосфера праздности втянула в себя и нас. Мы заказывали шампанское за завтраком. Не спеша ели. Порции еды были просто огромные. А потом нам было лень куда-либо идти, и мы просто смотрели на таких же расслабленных отдыхающих, переваривая пищу. Мы заказывали кофе снова и снова, пока не начинали чувствовать, как он подступает обратно к горлу. Часа через полтора это надоедало, и мы шли к морю. Работы Андрей занимался очень мало, не больше пары часов в день. Я в это время просматривала свои фотографии, сделанные за весь день, и спала. Море. Море было неестественного лазурного цвета, особенно когда ярко светило солнце. А светило оно так почти всегда. Мы брали бутылку розового вина, которое было здесь просто божественным, и устраивали небольшой пикник. Дегустировали разные сорта сыра на берегу, запивая вином прямо из бутылки. Мой купальник с белым лифом и трусиками в бело-красную полоску как нельзя лучше контрастировал с цветом воды. Андрей сделал мне кучу фотографий, где я выглядела такой живой и счастливой. Вода оказалась холодной. Но говорят, что для европейских морских курортов это норма. Я все равно постоянно плавала и плевать хотела на возможную простуду. Мне казалось, что с таким количеством счастья в крови просто невозможно заболеть. Наш номер находился в небольшой, но очень атмосферной гостинице в центре города. После пляжа я сразу шла в душ, а Андрей отвечал на рабочие сообщения. Местный шампунь имел ни с чем не сравнимый аромат. Так пахла Франция. Так пах наш отпуск. Так пахло счастье. Я вышла из душа, все еще вдыхая этот аромат от своих волос. На тумбочке лежала клубника. Я взяла ее и легла на кровать. Андрей тоже отправился смыть с себя морскую соленую воду. Лежащий рядом со мной телефон уведомил о пришедшем сообщении. Он был слишком близко от меня, и я периферийным зрением увидела сообщение. «Хорошо, буду скучать». Оно было от Алины. Меня как громом поразило. Что это значит? Это точно значит, что Андрей общается с Алиной. Но почему он мне ничего не сказал? Или мои худшие опасения все-таки подтвердились, и они любовники? Я не могла не открыть их переписку в надежде внести ясность. Но переписка не внесла ясности. «Я в командировке», – писал Андрей. Далее было сообщение Алины, которое я уже прочла. До этого ничего не было. Было очевидно, что их диалог не начался со слов «я в командировке». Значит, он стер часть переписки. Значит, предполагал, что ее могу видеть я. А значит, ему было что скрывать. Я сейчас скажу ужасную глупость, но мне стало легче. Вот оно. Я знала, что все не может быть идеально. В этой бочке меда обязательно должна быть ложка дегтя. Я ее нашла. Мне больше не было страшно, потому что теперь я понимала, что есть проблема. А значит, все это больше похоже на правду, а не на сладкую мелодраму. У меня словно появилась опора под ногами. Разумеется, Андрея нужно было вывести на разговор. Но я понятия не имела, как это сделать. Сам факт подобного разговора, выяснение отношений, был мне противен. Но и проигнорировать это сообщение, разумеется, я не могла. Он вышел из душа, когда у меня в руках был его телефон. И казалось, что сам все понял. Он выжидающе смотрел на меня. Я решила сорвать этот пластырь как можно быстрее. «Ты общаешься с Алиной?» «Да». Что он мог сказать? Если бы он начал врать, клянусь, я бы бросила его прямо здесь. Но правда тоже жгла мне глаза. «Позволь узнать, каков же контекст вашего общения?» С вызовом спросила я. Он немного помолчал, затем посмотрел в окно и произнес. «Давай прогуляемся». В номере действительно было душно, и этот разговор еще больше давил. Я была согласна, что его нужно перенести на свежий воздух. Но интрига, которую он посеял, не давала мне покоя. Значит, ему есть что мне сказать. Господи, что же? Все-таки они любовники. Ведь это сразу было понятно. Эти прикосновения, это странное общение. Мне ведь все это не нравилось с самого начала. Наверняка так и есть. Скорее всего, наши отношения закончатся здесь и сегодня, в этом прекрасном и совершенно неподходящем для этого месте. Вот такой парадокс. Ну и черт с ним. Я вернусь к себе в городок и буду жить, как жила. Крохотной, но своей квартирке. Я найду работу, а может быть продолжу работать на студии и поступлю в другой университет. Начну все сначала. А может быть заведу себе нового Стива. А может быть даже заново влюблюсь. Мы шли по набережной уже несколько минут, и я изнывала от любопытства. Но вокруг, как назло, не было безлюдного места, куда можно было бы присесть и спокойно поговорить. Везде сновали люди. Ницца оказалась гораздо более популярным курортом, чем я могла себе представить. Сезон только начался, а народу уже было полным-полно. Что же здесь будет в июле и августе? Просто страшно представить. «Я не могу, Андрей! Давай сядем здесь, на гальку, я больше не могу ждать». Мы спустились с небольшой лестницы, сели на камни в нескольких метрах от воды. Волны нежно что-то шептали. В паре метров от нас была семья. Дети шумели и о чем-то спорили на непонятном для меня языке. Это был не французский. Французский я узнала бы из тысячи. Возможно, болгарский или венгерский. Отец пытался разрешить их спор, а мать просто лежала, наслаждаясь солнечными лучами. День клонился к закату. Вода стала не такой лазурной, немного побледнела. Наконец, дети убежали в море и стало тихо. Я ничего не спрашивала. Андрей и так видел мой возбужденный взгляд. Он посмотрел на море, сощурился от яркого солнца. Не знаю, почему он был без солнечных очков. Видимо, он проворачивал в голове слова, которые готовился мне сказать. Подбирал правильную формулировку. Обычно он был очень тактичен, и этот случай не будет исключением. По крайней мере, я очень надеюсь на это. «Да, Алина со мной периодически общается. Дело в том, что...» Он замолчал, как будто в последний раз обдумывая, стоит ли мне это говорить. «Что у нее ко мне чувства. Я не могу вышвырнуть ее из жизни». Он произнес это безапелляционно. Словно его решение не должно было обсуждаться со мной. Как будто его общение с ней не имело ко мне никакого отношения. «Мне жаль ее», — пояснил он в качестве оправдания. «Вот это новости. Не сказать, чтобы я была поражена, но все-таки». «И поэтому ты их поддерживаешь? В смысле ее чувства?» У меня внутри все перевернулось, когда я произнесла слова «ее чувства». «Нет. Но что я должен делать?» «Хороший вопрос. Я никогда не была в такой ситуации. И давно она тебе призналась в этом?» «После того, как мы с тобой уже были вместе». «И что? Что ты ей ответил?» «Она уже знала о нас. Не знаю, зачем она мне это сказала». «А я думаю, что знаешь. Мы оба знаем». «Клянусь, контекст моего с ней общения исключительно дружеский, поддерживающий». Не знаю, было ли мне легче от этого, и не знаю, были ли правда его слова. И несмотря на то, что она знает о нас, она все равно тебе пишет? Господи, где ее гордость и самоуважение? Он пожал плечами. Ответ был очевиден. «Чего она хочет?» Я поняла, что сама могу ответить на этот вопрос. «Любви, как и все мы». Он ничего не сказал в ответ. То ли молча согласился, то ли думал, что я сама произнесла все, что было можно. Еще несколько минут мы молчали. Можно было дальше пуститься в бессмысленное обсуждение этой ситуации, но мне не хотелось. Кроме того, из воды вернулись дети и снова стали шуметь. Почему-то обсуждать это было противно. Я чувствовала, что нахожусь в любовном треугольнике, если это можно было так назвать, и само осознание этого меня коробило. Что сейчас думает обо мне Алина? Ненавидит? Презирает? Или по-человечески понимает меня? Я знала, что эта ситуация еще долго будет сидеть у меня в голове. «Оставь меня одну», — сказала я Андрею. «Нет, я тебя не оставлю», — мягко, но твердо ответил он. Наверное, я уважала его именно за упорство, за то, что он не бросал в сложной ситуации. Но сейчас мне хотелось просто остаться без него. Я не желала обмусоливать подробности их общения, устраивать сцены ревности. Сейчас у меня на это не было сил. Я еще раз взглянула на женщину, мать семейства, которая была рядом, и поняла, что хочу просто развлечься на солнышке, как она. Я бы с удовольствием с ней поболтала, если бы мы говорили на одном языке. Мне хотелось простого, спокойного разговора ни о чем. Без обсуждения проблем и прочей ерунды. «Пожалуйста, просто оставь меня одну». Андрей не стал больше спорить. Он поднялся на ступеньки и ушел. Я легла на гальку и закрыла глаза. Предзакатные лучи нежно ласкали мою кожу. Но я все равно не могла забыть о случившемся. Мысли сами всплывали в моей голове. Я подумала о том, чтобы написать Алине. Сказать ей, что это было нечестно. Ведь когда Андрей был один, она не признавалась ему в любви. Кто ей мешал? Она сделала это после того, когда узнала, что мы вместе. Она захотела его у меня отнять. Кроме того, она сама говорила мне, что между ними ничего нет. Но все это казалось мне глупым. Что я хотела от нее услышать? Извинения? Мне бы стало легче? Вряд ли. Даже если бы она извинилась, то это никак бы не изменило ситуацию. Кроме того, мне показалось унизительным вести такой разговор. Мы что, будем делить парня? Ну уж нет. И тут мне в голову пришла неожиданная мысль. А что, если посмотреть на ситуацию под другим углом? Под ее углом. Тогда пострадавшей стороной здесь выглядит Алина. Она любила Андрея, скорее всего, еще задолго до того, как познакомила меня с ним. Наверное, своими прикосновениями она намекала ему об этом. Во всяком случае, я видела эти намеки. Не знаю, как он. Наверное, она надеялась, что он, как мужчина, сам инициирует их отношения. Если, конечно, у него тоже есть к ней хотя бы симпатия. Конечно, она не думала, что случайная встреча Андрея с ее подругой сыграет с ней злую шутку. Когда я сказала ей, что переспала с Андреем, мне даже страшно представить, что она почувствовала. Наверное, это очень больно. Она признается ему в любви, потому что ей уже нечего терять. Скорее всего, все было именно так. Но, разумеется, я не могу знать наверняка. Мне стало безумно жаль ее. Наверняка она и учебу забросила, потому что не желает меня больше видеть. Возможно, что на ее месте я поступила бы так же. Может быть, это я должна попросить прощения?